Тот, кого назвали Михалычем, кивнул, подошел сзади к автовозу и открыл заднюю дверь. Затем быстро подошел к кабине, залез за руль грузовика и завел его. Спустя небольшое время мы увидели, как изнутри автовоза выезжает верхняя площадка, состоящая на ней машины. «Охренеть! Обалдеть! С ума сойти!» Эти слова посыпались из меня одно за другим. На выезжающей площадке стоял Ламборджини Авантадор. Платформа опустилась. Ребята быстро откатили его назад. Платформа поднялась, и они тут же выкатили из прицепа вторую тачку. Твою мать! Nissan Skyline в 34-м кузове, естественно, с правым рулем. Мы тут же всей толпой подошли к машинам и стали их внимательно разглядывать. Sky был заточен под гонки полностью. Два ковша, салон полностью снят, так же, как и на Форде. Вваренный каркас безопасности и в ногах штурмана два огнетушителя в креплениях. Очень круто смотрится машина. Корж-засранец стоял довольный до ушей произведенным эффектом. Но больше всего меня поразили не тачки, а то, как они были покрашены. Хотя нет, тачки меня сразили на повал. У нас тут таких нет. Так вот, покрашены они обе были очень интересно, неожиданно и красиво. Представляем себе камуфляж. Обычную расцветку из четырех цветов. Так вот, ламба была покрашена в камуфляж. Но сами пятна были красными, белыми, желтыми и черными. И такая она вся, кроме дисков, естественно. Смотрелась тачка просто нереально красиво. Только пятна этого псевдокамуфляжа небольшие, а маленькие. Каждое пятно по размерам с ладонь. Sky тоже в камуфляже, только пятна зеленые, оранжевые, красные и голубые. Размеры пятен такие же. Просто улет. Это что-то с чем-то. Мне очень понравился их внешний вид. Да и судя по открытым ртам ребят, они тоже охренели от их вида. Что-то новенькое, неожиданное. Данная покраска не отталкивает. Она даже, я бы сказал, притягивает взгляд к себе. Я представляю, сколько работы у маляров это заняло. Это же надо нанести сначала рисунки специальной изолентой, потом покрасить всю тачку слой за слоем разными цветами, каждый раз аккуратно снимая очередной слой изоленты. Работа очень кропотливая, но результат впечатляющий.